Какие группы ионов не могут одновременно находиться в растворе? Ионы не могут находиться вместе в свободном состоянии, если образуется осадок, газ или малодиссоциируемое соединение. Образование соединений возможно только при взаимодействии катиона, положительно заряженного иона, и аниона, отрицательно заряженного иона,